А у меня еще целая ночь впереди. За 12 часов, да еще в темноте, такой человек, как я, может многое успеть. Тут он заметил, что к фургону приближается несколько человек. Они потрясали оружием и громко кричали. «Вот как?» — сказал он. «Уж не собираются ли они нарушить перемирие, объявленное Корнелисом и Питером? Это бы меня удивило. Мои братцы — отъявленные мерзавцы, но они люди слова. Эй, там, стой! Стрелять буду!» Но те продолжали приближаться. И Класс выстрелил. Один упал, остальные застыли на месте, хотя кричать не перестали. «Клад, сокровища! Мы хотим сокровища кафрских королей!» — орали они в ярость. «Сокровища? Ладно, подождите до завтра, будут вам сокровища. Вы таких и не ждали». В то время как свидание трех братьев заканчивалось этими кровавыми событиями, госпожа де Вильрош и Эстер, которые слышали до последнего слова всю их циничную беседу, бледные, но полные решимости, находились на той половине фургона, которая была им отведена для жилья. С тех пор, как они узнали, что Альбер находится где-то неподалеку, их воля еще более окрепла. Уверенные в том, что скоро придет помощь, если только смерть не избавит их от долгого заточения, они сохраняли ясное спокойствие духа, какое не всякий закаленный мужчина смог бы сохранить при подобных обстоятельствах. Их непреклонная твердость торжествовала над всеми поползновениями Класса, который боялся потерять одновременно и женщину, и клад, и потому держался скорее как преданный слуга, чем как неумолимый тюремщик. Правда, он знал, что госпожа де Вильрош способна привести в исполнение свою страшную угрозу и взорвать фургон. Это сознание сильно сдерживало его с того самого дня, когда появился Сэм Смит. «Вы не боитесь, Эстер?» «Не правда ли?» — сказала Анна своей подруге, которую выстрел заставил вздрогнуть. «Нет, сестра, я ничего не боюсь, и я надеюсь. О, я тоже. Я горячо верю, что скоро придет Альбер, и моя уверенность дает мне сверхчеловеческие силы. Он придет, я это чувствую, и наши страдания кончатся. Вы увидите, Эстер, как эти свирепые бандиты разбегутся, едва он появится. Он храбр и силен, как лев, и никто из них не выдержит его страшного взгляда. Если бы вы только знали, как эти буры боятся его. Повторяю вам, я надеюсь, хотя нам остается так мало времени, нужно чудо, Альбер его совершит. Если бы эти негодяи искали только клад, но, увы, вот уже неделя, как наш тюремщик держит нас в заперти, но они знают, что мы находимся здесь. Вы видели, как они настойчиво рассматривали наш фургон, когда упустили из рук того человека, из-за которого я осталась сиротой? Я долго жила среди золотоискателей. Я знаю, на что способны эти люди. Их ведь ничто не удержит. Ну что ж, мы умрем, но позора не примем. Тем временем друзья Корнелиса и Питера, видимо, несколько успокоились, и в надежде на скорое разрешение всего дела стали петь песни. Несколько человек подняли труп того, которого подстрелил Клаас, и стащили в речку. Другие сопровождали эту мрачную похоронную процессию, выплясывая бешеную фарандолу и крича «Сокровища кафрских королей!». Этот крик, повторенный 1000 раз, прокатывался по лесу до самых берегов Замбези. Глава 14. Класс обдумал план обороны. Заросли эфорбий. Приготовление к ночной экспедиции. Мнение Бура о револьверах. Класс узнает, как попала в руки его преподобие карта, украденная у Жозефа. Братья-враги. отравление реки, страшные последствия купания, ужасные свойства эвфорбий, не на чем ехать, гроза, наводнение.